12. Вечерами по выходным мать и дочь нередко перетаскивали плетеные стулья в кухню, чтобы вместе смотреть телевизор. Филиппа наслаждалась новыми впечатлениями. Во время учебы ей было совсем не до этого. Морис почти не включал ящик, с пренебрежением отзываясь обо всех передачах, кроме пары-тройки элитарных программ. Теперь же их обеих понемногу затягивал водоворот семейных сериалов, герои которых появлялись после очередной трагедии аккуратно причесанными, свежеприпудренными, с легкостью исцеляясь от физических и душевных травм, только для того, чтобы подвергнуться новым, еще более жутким. Жаль, что реальные люди лишены столь удобной способности буквально оставлять прошлое за спиной, жить настоящей минутой. Филиппе оказалось в новинку это незамысловатое, утешительное удовольствие от чего-то явно второсортного. Она даже не могла подобрать подходящих слов, чтобы описать свои ощущения. Однажды, включив телевизор чуть раньше обычного, любительницы сериалов захватили последние 10 минут беседы Морриса с епископом. Приемный отец девушки сидел, элегантно откинувшись в современном кресле из хрома и черной кожи, и слегка скрестив ноги. В общем, смотрелся спокойным, как рыба в воде. Филиппа сразу признала модный узор на его носках, безупречную стрелку на выглаженных брюках, мерцающую кожу ботинок ручной работы. Морис был очень щепетилен в вопросах одежды. Епископ явно чувствовал себя не в своей тарелке. Девушка с презрением взглянула на его крест, криво висящий на груди. Тонкое серебро смотрелось незначительным на фоне пурпурных одеяний. Что это за скромненькое проявление веры? Талисман, если уж на то пошло, должен быть увесистым, красивым и носиться с гордостью. Похоже, священнослужителя вовлекли в борьбу на самой неудобной территории. На его одутловатом лице застыла обиженная, полустыдливая улыбка человека, допустившего некую оплошность, однако надеющегося, что никто этого не заметит. Морис, напротив, был в отличной форме. Он внезапно передергивал левым плечом, вскидывал голову, как бы отшатываясь от собеседника, хлопал костлявой ладонью по правому колену, сутулился, словно задумавшись в поисках возражения. Заученные наизусть ужимки не имели ничего общего с нервозностью, скорее безмолвно свидетельствовали о совместной работе тела и разума, излишне сметенных, чтобы уместиться в модной кожано-стальной ловушке кресла и в пределах фальшивых студийных стен с красиво намалеванным названием передачи «Раскол». Голос приемного отца показался девушке более возбужденным, чем обычно, голосом педанта. «Что ж, давайте-ка подытожим сказанное вами. Господь, который, по вашим словам, является духом, бесформенным и бестелесным, сотворил человека по своему образу и подобию. И вот творение согрешило. Не будем здесь останавливаться на сказочках о райских кущах и наливных яблочках. Довольно того, что, используя ваше собственное выражение, люди отпали от благодати. И потому любое дитя, приходящее в мир, еще не имея собственной вины, запачкано первородным грехом. Бог, не желая взыскивать с нас кровь за зло, послал единственного сына на землю, дабы тот пострадал и был убит самым варварским способом, и так утолил отцовскую жажду возмездия, то есть примирил человека с Творцом. Сын этот, как вы утверждаете, родился чудесным образом от девственницы, прожил безгрешную жизнь и умер за наше непослушание. И хотя ученые не имеют достаточно исторических подтверждений о реально существовавшей личности по имени Иисус из Назарета, мы наслышаны о принятых в Древнем Риме методах казни. Ни вы, ни я, к счастью, не присутствовали при распятии, однако можно назвать данный способ убийства наиболее мучительным, унизительным, медленным, скотским и кровавым. Теперь представим, что на наших глазах человека прибивают к перекладине. Разве не сделали бы мы все возможное, дабы спасти несчастного? Разве удержались бы, особенно если бы ничем не рисковали? А Господь любви позволил этому случиться и не с кем-нибудь, а со своим сыном. Так не просите же нас поверить Богу, способному на более бездушный поступок, чем любое из его творений. У меня больше нет сына, но скажу вам, не так я представляю родительскую заботу». Мэри встала и, не говоря ни слова, отключила звук. «Что это значит, больше нет сына?» «Его сын Орландо погиб вместе с матерью в дорожной аварии. Вот почему Морис и Хильда взяли меня на воспитание». Впервые за все время у них зашел разговор о приемных родителях. Филиппа ожидала, что лед молчания сломается, что мать спросит о потерянных 10 годах, была ли она счастлива в доме на Кальде-Кот-Террас, в какую школу ходила, какой образ жизни вела. Но Мэри произнесла лишь: «Значит, вот как он тебя воспитал. Убежденной атеисткой?» «Примерно лет в 9 я узнала, что религия — чепуха, рассчитанная на глупцов. Мне ясно намекнули: освободись от всяких догматов и живи своим умом. Вряд ли Морис когда-нибудь верил в Бога». «Стало быть, поверил теперь. Иначе откуда столько ненависти? Морис не разъярился бы так, говори епископ о феях или плоской земле. Бедный святой отец. Чтобы победить в этом споре, ему пришлось бы сказать такие вещи, на которые у него никогда не повернется язык, и которых ни BBC, ни зрители, в особенности христиане, не пожелают слушать». «Что еще за вещи?» — удивилась дочь. Вслух же сказала: «А ты верующая?» «О да, верующая». Женщина покосилась на экран. Морис продолжал жестикулировать, превратившись в маленькую бессловесную марионетку на невидимых нитях. «Епископ ничего не знает наверняка, но способен любить то, чему верит. А твой отец узнал точно и возненавидел. Мы с ним несчастные люди. Я тоже верю, но уже не могу любить». «Во что же ты веришь?» — вертелось у девушки на языке. «И что это меняет?» Ее сердце переполнило восторженное волнение, любопытство и тревога, как если бы ноги впервые ступили на неизведанную, полную опасности и неожиданности землю. «Ты же не можешь верить в ад?» «Это легко, если там побываешь». «Но я полагала, что все прощается. Разве не в этом суть? Говорят, ничто не отлучит человека от Божьей любви. Мне казалось, христианам достаточно попросить». «Для этого требуется вера». «У тебя она есть, сама говоришь. Завидую». «Нужно еще раскаяние». «Подумаешь, пожалеть о содеянном, чего уж проще». «Пожалеть, однако не потому, что поступок привел к неприятным последствиям. Захотеть, чтобы ты никогда не совершал того, что натворил, это действительно легко. Раскаяние означает взять на себя вину, признаться в содеянном зле». «А здесь-то что сложного? По-моему, разумная цена за мгновенное прощение грехов и вдобавок вечную жизнь». 10 долгих лет я внушала себе, что не виновата, что не могла предотвратить убийство. И вот я свободна, насколько это возможно, и даже общество потеряло ко мне интерес, дескать, довольно с нее наказание, долг уплачен. Не могу же я теперь заявить, пожалуй, теперь мне не помешает очиститься и перед Богом». «А почему нет? Вспомни предсмертные слова Гейне: «Dieu me pardonnera». C'est son métier. «Бог меня простит. Это его профессия, французский». Мать не ответила. Лицо ее приобрело замкнутое, отрешенное выражение, словно беседа причиняла боль. Филиппа неумолимо продолжала: «Почему ты так не любишь говорить о религии? Обходилась же ты без нее до сих пор». Она взглянула на экран, порывисто поднялась и выключила телевизор. Доброе, обиженное лицо епископа превратилось в светящуюся точку. Мысли Филиппа приняли новое, более личное направление. «Меня крестили в детстве?» «Да». «Ты не говорила?» «А ты не спрашивала». «И как мое церковное имя?» «Роза, в честь бабушки по отцу. Он называл тебя Рози. Но ты же сама знаешь. Это написано в свидетельстве о рождении. Роуз Дактон». «Давай я сделаю кофе», — предложила дочь. Мэри хотела что-то сказать, потом передумала и вышла из кухни к себе. Филиппа сняла с полки глиняные кружки, поставила на стол, попыталась наполнить чайник. Руки дрожали. Разумеется, она знала свое настоящее имя. С той самой минуты, как надорвала тот безобидный с виду конверт с официальным документом внутри. Но тогда оно было всего лишь ярлыком. Только мелькнуло в голове. Ага, значит, Моррис кое-что позволил ей сохранить из прошлого, пусть и сместив Роуз на второе место. Чайник застучал о кран. Девушка поторопилась опустить его на подставку и согнулась, ухватившись за холодный край раковины, словно боялась, что ее стошнит. Роуз Дактон. Рози Дактон. Филиппа Роуз Пелфри. Девушке представилась полка книг с именем Роза Дактон на корешках. Какая-то абракадабра, не имеющая ничего общего с ее сущностью. «Нарекаю тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа». И струйка воды бежит по лбу младенца. Было бы это так важно, разве мог бы Моррис перечеркнуть все единым росчерком пера? Интересно, где совершился обряд? Неужели в той захолустной церквушке с поломанным шпилем на Севен Кингс? Роза. Но ни капельки ей не подходит. Какое-то название из каталога. Мир, Багряное чудо, Альбертина. Девушка полагала, что уже привыкла к этому. Все-то в ее жизни не настоящее, даже имя. Так откуда же, откуда предательская дрожь? Дочь Мэри Дактон постаралась взять себя в руки, после чего со всей осторожностью, словно дитя, которому впервые поручили незнакомое дело, налила в чайник воды. «Значит, Роза. Странно, что мать ни разу не назвала ее так. Хотя бы случайно оговорилась. В конце концов, она же сама выбирала это имя, или, по крайней мере, пользовалась им целых 8 лет. И потом еще 10. Там». Далеко, пытаясь выжить в разлуке. Если она верующая, а с этим чудачеством Филиппе, точнее Розе, еще предстояло разобраться, то наверняка произносила в молитвах «Боже, благослови Розе». Должно быть, ей стоило немалых усилий, начиная с первой встречи, называть свою дочь Филиппой. Выходит, всякий раз, произнося навязанное Моррисом имя, она играла роль, была не до конца честной. Но нет, это несправедливо. Глупо так расстраиваться. Какая, по большому счету, разница? И все же девушке хотелось, чтобы мать хотя бы однажды забылась, и с ее губ слетела бы «Роза».